В дальнейшем мы планировали оформить договор об аренде другой части острова, скажем, за дополнительные 35-40 тысяч. Теперь вы понимаете, насколько я был заинтересован, чтобы мистер Парадис оставался в живых. Его смерть, ну, для меня это почти катастрофа. Я могу полностью потерять остров. А я уже и так потерял те 50 тысяч, что первоначально вручил мистеру Парадизу. Очевидно, мне не условно, а на самом деле придется ежегодно платить живые 50 тысяч. Не говоря уже о налогах, налогах. Он был похож на человека, который только что сломал себе ногу. Вы же понимаете, что я, как никто другой на свете, был озабочен тем, чтобы с головы мистера Парадиза и волосок не упал. Тут Лоример уже загнул. Но все-таки был смысл в том, что ему хотелось видеть Аарона живым и готовым сотрудничать. Невыгодно было Лоримеру желать Аарону смерти. Я высказал ему свое мнение на этот счет, а Лоример поинтересовался, стану ли я информировать полицию обо всем, что он мне рассказал. Я пообещал, что пару дней потерплю, пока не соберу еще кое-какие сведения. Мой ответ вряд ли его удовлетворил, но мне было наплевать, доволен он или нет. Сам я был совершенно недоволен. С тем и ушел. Мне нужно было о многом подумать. Кроме всего прочего, это раскрывало еще один яркий аспект криминальной личности Аарона. Что ж, Горбатова могила исправит. Из платного телефона-автомата на Уилширском бульваре я позвонил в управление полиции Лос-Анджелеса и поинтересовался, была ли проведена по моей просьбе экспертиза тела Аарона Парадиза на установление наркотической зависимости. Экспертизу провели. Результат отрицательный. Я повесил трубку, нахмурился и расстроился еще больше, чем ожидал. Вот что значит делать необдуманные, поспешные выводы. Я уже наполовину сумел убедить себя, что Аарон был наркоманом и наркодельцом. Из дома я снова связался с Ральфом Мерлом и попросил его первым делом проверить утром налоговые отчеты на прибыль Паттерсона за 1955 год и выяснить, были ли в них включены дополнительные 80 тысяч. Затем я позвонил Джиму Парадизу. — Это Шелл, Джим. — Еще какие-нибудь неприятности? — Нет, все спокойно. И я вел себя очень осторожно. Как дела? — Окей. Я раздобыл кое-какую информацию. Я не видел смысла в том, чтобы в ночь перед похоронами Аарона бередить душу Джима новыми подробностями того, что его брат был не совсем типичным американцем. Но все же спросил, Джим, разве не ты рассказывал мне о том, что человек по имени Гораций Лоример пытался выкупить обратно у Аарона Бри-Айленд? Да, это правда. Интересно, мы говорим об одном и том же человеке или нет? Он предоставил мне полный словесный портрет Гораций, от розового лица до сигарет с фильтром, и я подтвердил, это он стопроцентно. Ты встречался с ним в прошлое воскресенье впервые? Нет, до этого я видел его несколько раз. Как мне кажется, почти всегда в компании Аарона. А что с этим Лоримером? Он только что разубеждал меня, что его ничуть не интересует остров, и он даже не заикался о том, чтобы его купить. Значит, он врет. Хотелось бы знать, почему. Да, мне тоже хотелось бы знать. Есть еще кое-что. Тебе было известно, что именно он продал остров Аарону. Черт побери! Вот так новость. Если он хочет сейчас вернуть остров, зачем ему вообще понадобилось его продавать? Это была Своего рода налоговая сделка. Все остальное ты узнаешь завтра утром, Джим. Если, конечно, не захочешь звякнуть мне сегодня вечером. Нет, не выйдет. Я хочу пожать твою руку при встрече. Ты мог бы сделать мне одолжение? Говори. Я уехал из Лагуны рано, поэтому не стал забирать кассовый отчет. Перед тем, как уехать, я попросил Еву захватить его с собой, поскольку завтра мы будем закрыты. Если есть желание, то можешь взять отчеты у Евы и привезти их сюда. Охотно. В любом случае, я намеревался встретиться с Лори в Клейморе. Я собирался заскочить в город и забрать их, но мне лучше остаться здесь. Я пропустил пару рюмок. У Джима был уставший голос. Ты же понимаешь, завтра похороны и все такое. Между прочим, в час морг. Потом служба у могилы в Гринмаунте. Ты намерен присутствовать на похоронах, Шейл? Я ненавижу похороны. Будь на то моя воля, я бы присутствовал только на одних похоронах, моих собственных. А точнее, если бы все действительно зависело только от меня, я бы не явился и на свои. Но я старался показаться учтивым. Тебе виднее, Джим. Может, мне лучше не надо? Откровенно говоря, мне бы хотелось, чтобы ты присутствовал, Шел. Если ты, конечно, не против. Все нормально, я буду. Увидимся позже. Я повесил трубку, выбросил из головы все мысли о трупах и смерти и порулил в сторону Клеймора, думая о жизни и о Лоре. Глава 14. «Привет, Шел Скотт!» — поздоровалась Лори, при этом улыбка озарила ее лицо, комнату и добрую часть меня. «Не надо больше называть меня Шел Скотт», — запротестовал я. «Мы ведь друзья». «Договорились. Входи». Я вошел. Она спросила, «Ты свободен сегодня вечером или, как всегда, занимаешься расследованием, размышляешь?» Ловишь, убегаешь или что-то там еще? Я боюсь, что убегаю. Я рассказал ей, что должен бежать к Джиму, поэтому если у нас даже состоится ночной ужин, то это произойдет очень-очень поздно. Тогда перенесем на другой день, — любезно предложила Лори. На этот раз я тебя прощаю, тем более, что я успела проголодаться и уже съела бутерброд. Как я подозреваю, ты забыл о нашем свидании. Клевета! Лори не была одета для выхода на улицу, на ней был белый халат и туфли на низком каблуке. Правда, волосы уложены в причудливую прическу, и на лице макияж. Достаточно одеться, и можно идти на люди. Мы подошли к дивану и сели. Лори сообщила, что Ева привезла с собой документы для Джима, и я могу их забрать. Но ты ведь не очень сильно спешишь. Увы, очень сильно. Очевидно, Лори читала, потому что на спинке дивана лежала раскрытая книга. Я взял ее и поинтересовался. Что ты читаешь? Пруста. Она засмеялась, вспомнив, вероятно, замечание Джима в Лагуна Парадис, когда мы обсуждали нашу первую вечеринку. Она читала, оказывается, сборник эссе Эмерсона. «Ах, Ральф Уолдо», — комментировал я, — «вот это был человек. Наверное, пользуется спросом среди новых поселенцев. И в Верховном суде, и у остальных жирных котов». «А что ты понимаешь?» — отмахнулась она. «Ты приземленный человек и не читаешь книг, разве не так?» «Она издевается надо мной», — подумал я. «Ну, почему же? В прошлом году я прочел аж две книжки». Лори недоверчиво глянула на меня. «Назови хоть одну запросто». «Это было... Ух! В книжке речь шла о парне, которого звали Тарзан. Называлась она «Секретное сокровище Тарзана». Я прочитал ее, можешь даже не сомневаться. Докажи, что было секретным сокровищем Тарзана. Джейн.